Преступников вскоре схватили. На суде они корчились в истерических припадках, а Вакир Д. был исключением. Он тупо твердил, что убийство было неизбежностью. Однако путался в объяснениях этой неизбежности. Сперва так, собаки, собачья смерть, потом так. Жертвоприношение послужило бы искрой всероссийского мятежа. Сожалел лишь о том, что в горячах отсекли голову. Измена, как гидра, отрубишь одну голову, вырастут две. Микотина-то он знал, а теперь вот Иуду быстро не угадаешь. Суд пригласил Синани, он тогда еще был у нас главным врачом. Борис Наумович нашел Авакира Д. невменяемым и согласился принять на излечение. Правду сказать, я предпочел бы, чтобы этого наглого прындика сплавили на Сахалин. По-моему, Авакир Д. страдал, сам от того не страдая, нравственным идиотизмом. А нравственный идиотизм — явление социальное, больницам неподведомственное. Как бы ни было, Авакир Д. находился в Колмове. Он был непереносим, он преследовал больных. Кипятком плеснет, калом замарает и прочее. Случалось, ему задавали взбучку. И что же? Авакиру праздник. Ага, разбудил, проснулись. Напротив, многотерпеливый персонал, подчиненный системе нестеснения, бесил Авакира. «Темное царство!» — кричал он. «Рабы, холопы!» Его глаза, поразительно ясные и почти прозрачные, выражали откровенную и, готов поклясться, честную решимость возмущать спокойствие. Он был, что называется, разбивателем стекол. Следуя методу Бориса Наумовича Синани, я, скрипя сердце, внушал Авакиру Д., что он в сущности добрый малый, а был бы и вовсе хорошим, если бы перестал пакостить. «И кому же?» — вопрошал я патетически. И отвечал раздельно гипнотически. «Людям, честно зарабатывающим хлеб свой насущный». Не помню, сколь долго продолжались эти пассы с вариациями, но усилия мои были вознаграждены неожиданно и оригинально. Авакир Д. вдруг согласился с тем, что он человек мягкого сердца. «Господи!» — обрадовался я. «Так в чем же, Авакирушка, дело? Кажется, от прилива чувств я даже взял его за руку, как берут младенца или слепца, чтобы обойти лужу. Но глаза ясные-ясные, почти прозрачные. Глаза-то были у него зрячие». Он сказал так: «Послушайте, доктор, надо же кому-то творить зло, понимаете? И Бога гневить, и черту перечить». Понизив голос до шепота, убийца Микотина открыл мне свое таинственное, свое великое, трудное, утомительное предназначение. Настолько утомительное, что он, посвящая меня, привстал на цыпочки и, будто сопротивляясь давлению воздушного столба, вытягивал шею. Да, он, Авакир Д., предназначен везде и всюду, по элику возможно, творить зло. Ибо исчезни зло, исчезнет и добро. Ибо чем больше зла, тем, соответственно, и добра больше. А так-то, если попросту, то иной раз такая скука возьмет, так все надоело. Да и доброе делать, в сущности, интереснее, не говоря уж о том, что приятнее. Однако, как вспомнишь, что все цветы добра увянут, засохнут, оставшись, так сказать, на беззлобной земле, в беззлобной атмосфере, как вспомнишь, ну и берешься за прежнее. И тут этот философ, этот доморощенный Мефистофель, преспокойный, пожалуй, с линцою, плюнул в мою физиономию, после чего удалился, производя руками движения, какими, вероятно, дьявол запахивает свой плащ, если только дьявол носит плащ. Перекипев, несколько придя в себя, я словно бы расслышал эхо африканской притчи о вековечной тяжбе зеленого добра и черного зла. Притча заканчивалась по Авакиру: ежели добро изничтожит зло, то чем же торжествующему добру заняться на другой день? Сдается что-то похожее и у Аристотеля в его мысли о том, что низменность зла подтверждает существование высшей сферы добра. Между нами говоря, я предпочел бы, чтобы они поменялись местами. В сферах там и музыка сфер, но мы-то не слышим. До времени Авакир Д. не принимал участия ни в полевых работах, ни в ремесленных, так же, как и горсть отщепенцев, бывших чиновников, не желавших, по их гордым заверениям, унижать себя мускульной работой.